Капут девятый. Я б хотел бойцам за честь, сраженье за девичью честь, как доблести залог. Надежды не оставалось. Хоть все обстоятельства вдребезги расследуй. Учитель Просперо сотрет в порошок. Начальник Нексус испортит, как вечный странник зверя гуманитерия. Попал ты, братец Андреа, в переплет. Только не из мягонькой шкурки лильчанок, а из ссыхающейся на жаре бычьей удавки. Дураку ясно, ледяной дом потек, замок наговоры грубо вскрытый, и с отставными девственницами, утратив разум, увлеченно совокупляется половина красильной слободы, включая гвардейцев. Вернее, гвардейцы наверняка были первыми. Увы, Мускулюс слыл педантом, значит, обязан удостовериться лично, хотя бы для проформы. «Прошу прощения, мастер Фортунат, я на минутку отвлекусь, по основной, так сказать, работе». «Разумеется, коллега». Одна дозорная паутинка чудом уцелела. Осторожно, чтобы не оборвать, Андреа потянулся вдоль ниточки к дому Швеллера. Тусклый блеск, ржавчина, изъязвленные до дыр наговорные скобы. Как ни странно, держатся на последнем издыхании. Колдун машинально наложил поверх скоб добрый слой восстановительной суспензии. Глупость, конечно, старательность идиота. Толку запирать сундук, когда все добро утащили. Ладно, смотрим дальше. Ария «Плач по волосам после драки» исполняет тенор «Малефик». Смотрим, нюхаем, слушаем, внимаем. Овал небес! Сладость вожделения обожгла небо хмельным сиропом с перцем. В ноздри ворвались заклятые эманации трех прелестниц. По ушам ножом резанул скрип шатающихся моральных устоев. Эфирная сенсплева цела, целехонько, ни одного разрыва, ни единого изъяна. Выходит, еще поживем? С трудом подавив всплеск буйной щенячьей радости, Андреа тщательно зашарил вокруг. Девицы были одни в своих апартаментах. Проекции решеток свидетельствовали, что их материальные носители не повреждены. Суспензия на скобах успела схватиться и держала крепко. Едва ли не впервые в жизни судьба являла скромному чародею Мускулюсу не козью морду, а светлый лик. Может, и ледяной дом стоит твердыней? Сбоку потянуло тревожным сквознячком, с алыми искорками. Лисий хвост всегда сулит неприятности. Колдун немедленно сунулся в ту сторону. Любые происшествия в тварном мире на вышних империях отражаются слабо, если, конечно, не приходят в движение потоки маны. Рожденные, к примеру, проклятием, издавна тяготеющим над лильскими барышнями. В данном случае маной и не пахло. Зато эхо проклятия имело место быть. Оно позволило Мускулюсу ощутить бушующий внизу ураган чувств и каких-то неясных, но активных действий. В империях сей ураган напоминал бурю в стакане воды. Однако сам факт, что возмущения, пусть минимальные, докатились до горних высей, говорил о многом. «Да что же там творится?» Оказалось, Малефик произнес это вслух, потому что мастер Фортунат не замедлил откликнуться. «Разрешите, коллега?» «Сочту за честь». Мгновение, и эфирное тело мага возникло рядом. Мускулюс ощутил мимолетный укол зависти. Когда еще он сам научится пушинкой летать меж пластами бытия? Интересно, Цвях и в преисподнюю столь же легко не сходит? «Я плохой эмпат, коллега, но там творятся явные беспорядки. Где это?» «Красильная слобода. Мне следует торопиться». Мускулюс кубарем выпал в тварный мир. Выход из империев всегда давался ему проще, чем вход. Покачнулся, с трудом удержал равновесие. Охотник на демонов деликатно тронул колдуна за плечо. «Я с вами, напарник. Или я неправильно понял уважаемого лейб-малефактора? Да, но нам придется бежать самым вульгарным образом. Оба воззрились друг на друга, прикидывая возможности. На фугасе с Вектора уйдет слишком много сил. И оба выпадут из нихильспатиума у двора Швеллера, выжатые как тряпки в руках опытной поломойки. «Бежать? Отлично! Я в чудесной форме!» Фортунат подмигнул Малефику с откровенным ребячеством. «Кто последний добежит до цели, тот девчонка!» Мелис ринулась было за мужчинами, но отстала у моста. Ласковый дождик оказался оборотнем. Из мелкого баловня он сперва стал мелким проходимцем, а там и частым гребнем. Трава ерзала, скользила, норовя запутать ноги. Над головой хохотали вороны. Стервы, стервятники. Всех ворон удавить, всех перекрасить, расстрелять из арбалетов. Раз-два левый-правый. От липуни тянуло вонью тин, избивая дыхание. Подъем к вылковой круче был пыткой. Вот когда Мускулюс пожалел, что он ученик боевого мага Просперо, а не, допустим, капитана лейб-охраны Рудольфа Штернблада. Небось, гвардейцы, когда бегают, не топочут слонами, не хрипят, тщетно пытаясь примирить вдох с выдохом. И сердце у них не колотится в ребра, надеясь выскочить и покатиться рядом по ухабистому проселку. Что, уже проселок? Раз-два, раз-два! Рядом спотыкался мастер Фортунат. Радовало, что полный маг со всей его квалификацией оказался таким же аховым скороходом, как и его менее сыновитый коллега. Если Цвях и за демонами гоняется подобным образом, легко понять, почему он решил спрятаться на хуторе у сдобной ведьмочки. Подленькая радость. Гаденькая. Удивительное дело, именно подлостью своей и гадкостью это чувство дало колдуну новые силы, словно отвар ушлой злейки. Редкая, гнусная, но полезная дрянь. Хлебнешь, полдня ищешь, где столб от земли до неба, да с кольцом, чтобы взяться перевернуть. Следующие полдня тонешь в гиблой мизантропии. Рад сам удавиться и любого удавить, начиная с близких родственников. Ох, прав учитель Просперо. Лежать полезно. Бегать вредно. Экий бред в голову лезет. Левый, правый. Пыхтение Фортуната ощутимо толкалось в ухо. Временами оно переходило в отрывистый, знакомый кашель, но охотник давил эту заразу усилием воли. С напускным гонором поглядывал на Малефика. «Ничего, прорвемся!» Однажды Мускулюсу даже показалось, что напарник... «А куда денешься, напарник?» На краткий миг растянулся вдоль дороги памятной колодой карт, но почти сразу собрался в прежнего светского льва. Интересно, он взаправду не контролирует сей процесс? Или здесь тайный умысел? Вряд ли. Раз-два. Бежим? Еще бе... На подходах к рассильной слободе дождь отстал. Издали стали слышны крики, ржание лошадей, стук и треск. Опять пожар? Зарева не видно. Орда наемников, обезденежившись на простое, берет ятрицу штурмом? Командир пообещал головорезам 3 дня на разграбление? Ох, братец-колдун, плохо на тебя бег действует. Добежишь баран бараном. Поскользнувшись на мокрой брусчатке, Андреа чуть не упал, но вовремя поймал равновесие. Из-под ног шарахнулась рябая курица. Умница, она спасалась бегством из буйной слободы. За курицей семенил взвод бойких цыплят, неприятно напоминая живую стайку одуванчиков. Все оттуда бегут, даже куры. Одни вы бежите туда, волшебнички драные. И самые безумные предположения показались детскими шалостями — когда Андреа Мускулюс увидел собственными глазами. В красильной слободе, растянувшись от дома Швеллера до тупика, идет бой. Люди, одетые в шнурованные камзолы-доломаны с ментиками на левом плече, числом до 2 десятков, атаковали дом Швеллеров. Размахивая острыми сабельками, они тщетно пытались прорвать разношерстную цепочку защитников. Узкая улочка способствовала обороне, но опыт был на стороне военных. Форма конных пращников, мимоходом сообразил Малефик, вспомнив, что эскадрон этой легкой кавалерии квартирует на ближайшей окраине города. Что они с кожевниками-то не поделили? На фронтах пращники, гордецы и бахвалы использовались для рейдов в тыл врага, ловли дезертиров и сопровождения пехоты, которая обычно вербовалась из отбросов общества. Во время бунтов или отказа идти в бой мятежники-пешедралы всласть наедались свинцовых и глиняных, высушенных до каменной твердости ядер. Предположить, что мужское население Красильной Слободы за время отсутствия колдуна успело завербоваться в пехоту и сразу поднять мятеж, на это фантазии Мускулюса не хватило. За спинами неистовых кавалеристов у табунка лошадей крутили прощами двое офицеров. Третьего, совсем молоденького, оттаскивали в укрытие с пробитой головой. «Которые наши?» — деловито спросил Фортуна Цвях, держась позади колдуна. «Военные?» «Вряд ли». В эпицентре схватки наступило временное затишье. Пращники бронились, обещая надрать короедам седалище, защитники же независимости перестраивались, руководимые величественным мастером Леонардом. В лапах кожевника грозил врагам кол, достойный легенд древности. С забора благим матом орал котище косяк, поддержан лаем оголтелого нюшки. Вперед, на нейтральную полосу, выбежал расхристанный бродяга Яныш. Левая штанина с прорехой от бедра до голени, рукав куртки оторван с мясом, на лбу ссадина, струйка засохшей крови, ржавым ручейком протянувшись через бровь и ниже, по скуле, где наливался красивый синяк, делало лицо бродяжки неузнаваемым. «А я вот! Вот я вас! Сейчас!» Парень совсем задохнулся и отчаянно, со смешной безнадегой выпалил. «Заколдую!» Дурачок. Охвачен болезненным сочувствием, Малефик едва не кинулся к глупому юнцу, видя, как тот начинает совершать различные пассы и выкрикивать зловещие, устрашающие, но абсолютно бесполезные слова. Похоже, шмагия ударила парнишке в голову. Даже напрягая все воображение, которого Андреа было отпущено не так уж много, колдун плохо представлял, что значит быть шмагом. Связанный воин? Безрукий плотник? Немой оратор? Врач, ни при каких обстоятельствах не допускаемый к пациенту? Нет, не то, не так. Иметь и утратить здесь ясно без вопросов. Не иметь и завидовать здесь тоже понятно. Глядя на кудесничанье Яноша, колдун дал себе зарок. Если повезет вернуться в столицу и сохранить голову на плечах, найти меж коллегами специалистов по синдрому ложной маны и расспросить. Вдруг удастся понять, вон какие штуки вытворяет бедняга. Паренек действовал настолько убедительно, что пращники попятились, делая знаки от чудной силы. Увы, долго это продолжаться не могло. Время шло, кары земные и небесные не спешили рухнуть на кавалеристов, и с минуты на минуту пращники должны были осознать — парень блефует. Мускулюс понял, что судьба дает ему еще один шанс. Незамеченный бойцами, он собрался с духом. Кавалерия была слишком многочисленна. Мана колдуна держалась на последнем издыхании — силы телесные отказывали. Он скреб по сусекам, по задворкам, стараясь не упасть в беспамятство. Если произойдет хоть что-то, пращники поверят в колдовство Яныша. Поверят. Испугаются. Остынут. Тогда можно будет попробовать вмешаться, поговорить, пригрозить гневом его величества. Яныш подпрыгнул, крутанулся в воздухе и взвыл белугой. Ответом ему был дикий вопль кавалерии. Из лихих военных, превратясь в обезумевших от ужаса детей, пращники ринулись к лошадям. Животные бесились, вставая на дыбы. Сесть в седло удалось не каждому. Когда забияки скакали прочь, нещадно нахлестывая лошадей и вопя сорванными голосами, часть бежала пешком, не отставая от конных товарищей. Что происходит? Шмагия дурачка, капризная дама, наконец вздумала проявиться во плоти? Сгорая от недоумения, Мускулюс обернулся к мастеру Фортунату. Может, он соображает, в чем дело? К счастью, крик колдуна затерялся в общем гамме. За спиной Малефика стоял демон, живой и вполне дееспособный кошмар. Язык человеческий плохо способен описать детей нижней мамы. Ну, жвалы, ну, хвост, суставчатый, как у скорпиона, ну, крылья с зубцами, на которых кишела ядовитая мошкара, когтистые лапы, вывернуты коленями назад. Любое описание блекнет, теряется в привычных смыслах, меркнет перед личным опытом. Кричишь, а чего кричишь и сам не понимаешь, пока тебя не сожрут. Или пока сердце не лопнет мыльным пузырем. Или пока кошмар не кончится, как, например, сейчас. Глядя на корчи демона, из которого заново рождался знакомый охотник с аккуратной бородкой, Андреа думал, что в колдовских сплетнях есть доля истины. Значит, правда. Значит, мастер Фортунат действительно обладает выпистыванным обликом. Значит, и впрямь способен продолжить поиск или преследование добычи не только здесь, но и на смутных ярусах Нижнего мира, в княжестве госпожи Мании. Исчезли крылья, скукожились жвалы, закрутился колечком и сгинул хвост. «Хорошо, что наши стояли к нам спиной», — безмятежно подвел итог Фортунат Цвях. Из-за поворота у старой акации на бешеном галопе вылетел китовраз Гриня. Верхом на нем сидел знакомый Мускулюсу униформист с кочергой в руке. «Кто? Где?» — китоврасий бас с легкостью перекрыл царящий на улочке переполох. И, увидев покидающих поле боя пращников, прежде чем развернуться на скаку, циркач крикнул Малефику, словно это все объясняло. «Вы Зизи защищали? О, сударь! Вы смешной!» Копыта ударили дробь смертельного номера. Вытянув хвост трубой, Григорий Иннелиур шел в погоню. И на спине его сидела теперь не безобидная лилипутка-трабунец, а Харунжий Рустам Клещ, лучший наездник дикого эскадрона. «Хана пращникам», — подумал Мускулюс, падая в обморок. Прохладная мокрая тряпка на лбу пахнет винным уксусом. Это хорошо. Подушка взбита ласковыми руками. Голова тонет в облаках мягчайшего пуха. Плывет по белоснежному морю к далеким островам, где ни у кого нет основной работы. Значит, можно делать что угодно, хоть с отрывом, хоть без. Это тоже хорошо. Тело купается в благодатной перине. Перья для этого чуда света добыл лично вечный странник, ощипав стаю тучек небесных, идущих от края праведников. Там, в краю, все растет, не требуя дождя. И тучки переваривают дождик в жирных брюшках, отчего перо становится мягким и шелковистым. Лучше и быть не может. Сбоку хлопочет душенька Цетинка. Когда девица наклоняется над предметом своей опеки, лицо ее дышит материнской заботой. Мускулюс никогда не видел лица родной матери. И это чудесно. Можно наделять родительскими чертами любое приглянувшееся лицо. Например, личико Цетинки. Храмуша зарумянилась, на лбу бисеринки пота. В глазках ангелы играют концерты для арфы с оркестром. «Славно было бы жениться», — всплывает со дна счастья вялая мысль. «Не век же холостяковать, как учитель Просперу. Хромая? Ну и что? Зато вон какая милая». Мысль всплывает и тонет, оставив за собой привкус медового пряника с тмином. Хочется есть, но лень. Рядом сидит мастер Леонард. Еще неделю назад, даже в страшном сне, не привиделась бы сия акварель в пастельных тонах. Грубиян и Самодур, кожевник Швеллер бдит у постели слабого здоровьем гостя, и под бровями мастера текут голубые роднички. Здоровенные лапы чинно сложены на коленях. В дверь суется Фержерита, оправляя свежий чепец, поинтересоваться самочувствием любимого благодетеля. Леонард Швеллер жестом отправляет сноху в освояси. Любимого благодетеля нельзя беспокоить. Любимый благодетель отдыхает, слушая неторопливый рассказ хозяина о случившемся. Позже события назовут триумфом гвардии Кожемяк. Дело вышло так. Когда Мускулюс, хмельной от куража, справлялся в Филькином бару с семейством Барнеусов, в доме Швеллера это поняли сразу. Первыми пострадали гвардейцы. После изрядного срока воздержания, вызванного ледяным домом, вернувшиеся силы оказались столь могучи, что один капрал на время лишился чувств. Второй ринулся было в покое лильчанок, громогласно призывая гвардейца Тьядина принять участие. Но случилось чудо. Даже без наведенной присяги долг и честь успешно восстали против. Долг держал, честь не пускала. Внутренняя борьба привела к истечению крови из обеих ноздрей капрала. Тьядин же отделался глазным кровоизлиянием, став похож на бычка-трехлетку. Тем не менее, удалось остановиться на пороге краха. Пятясь, фыркая и бронясь черными словами, оба спустились во двор, прихватив с собой опомнившегося собрата по оружию, где и бросились рубить дрова, таскать воду из колодца и предаваться иным упражнениям до полного телесного изнеможения. Натасканная водица шла на обливание. Вскоре мастер Леонард поинтересовался причинами столь удивительных действий. После краткой беседы стало ясно — с досточтимым колдуном стряслась беда. Большая беда, приведшая либо к временному помрачению рассудка, либо, упаси овал небес, к смертельному исходу. Иначе опытный малефик ни за что не оставил бы свою маленькую армию без защиты. «Живому или мертвому мы сохраним ему верность», — поклялись три гвардейца. Леонард Швеллер же только кивнул. «Дело будет доведено до конца». Какой ценой далась гвардии дальнейшая охрана веренных барышень, не смог бы описать и знаменитый бард-изгнанник Томас Бинори. Написал бы балладу или гимн, да и бросил бы на второй строфе. Перед этим меркнут подвиги аскетов Ясной пустыни и деяния ухтырских старцев-оптиматов. В придачу, почуяв грозу, девицы правдами и неправдами выведали у слишком молодого и потому разговорчивого Тьядина причину трудностей. О, сложная девичья душа! Проникнувшись сочувствием, они исхитрились направить природную стервозность в нужное русло. Дяденька Андреа, как называли колдуна барышни, был с нами добрый и терпелив. Мы глубоко скорбим, ежели что, а посему войди, кто к нам без спросу, глаза выцарапаем, уши оборвем и укусим, укусим, укусим. Гюрзель, Химейра и Эмпуза оказались столь убедительны, что гвардейцам полегчало. А тут еще на беду или к счастью возник новый фактор отвлечения. Возвращаясь из центра Ятрицы в расположение эскадрона, стоявшего ниже по реке, три корнета, шесть плацпоручиков, дюжина зауряд офицеров и около десятка иных кавалеристов, находясь в изрядном подпитии, учуяли соответствующие эманации. Если у штатских лиц в данной ситуации срывало стропило, то что говорить о лицах военных? Короче, после недолгих дебатов двинулись и были остановлены на подходах к цели двумя капралами из столичной гвардии, которую пращники испокон веку полагали убежищем маменькиных сынков и зазнаек. Слово за слово, В ход пошли оскорбления, а там и оружие. Лупильные шесты капралов, пользуясь узостью плацдарма, некоторое время сдерживали наглецов. Прощи оказались в наличии лишь у трех вышеупомянутых корнетов. Юные сорвиголовы взялись было крыть гвардию навесным огнем и почти преуспели, когда на крыше дома объявился метатель тьядин. Для перепелиных яиц расстояние оказалось слишком большим, да и яиц в корзине оставалось минут на пять боя, но судьба улыбнулась юноше. Рядом с домом росли две райские яблоньки с плодами безвкусными, годными на варенье для свиней и окаменелыми от горечи. Соорудив из пояса самодельную прощу, тьядин героически держался один против троих, используя преимущество высоты. Увы, шест одного из капралов вскоре треснул пополам. Кавалерия перешла в наступление по всему периметру, и быть беде, когда бы не ополчение. Явление мастера Леонардо с колом вызвало у пращников сперва хохот, а вскоре смятение. На подмогу отцу прибежал разъяренный шишмарь. Вооружен жердью, он бился бок о бок с бродяжкой Яношем, ухватившим совковую лопату. К этому времени тьядин уложил самого настырного пращника. Силы, тем не менее, оставались неравны. Защитников дома теснили, запас яблок на ветвях подходил к концу, и тьядин подумывал спуститься вниз, кинувшись в рукопашную, когда фортуна сунула захватчикам кукиш. Дальнейшую историю Мускулюс знал в подробностях. Утопая в бессловесных благодарностях, он робко потянулся вдоль дозорной паутинки. Сперва колдуна изумила толщина и плотность нити, тянуться оказалось легче легкого, но предел удивлению еще не был положен. Вздрагивая от недоверия, ибо удача обычно брезговала малефиком, он обнаружил твердыню ледяного дома вокруг каждого из трех гвардейцев. Дужки из замок наговоров выглядели литыми, блестящими, словно их никогда не касалась ржавчина. Обоняние усталой гвардии закупоривал пористый кляп, спасая от ароматов красильной слободы, но пропуская изрядный букет обычных запахов. Кажется, доминировала лаванда. Напрочь отсутствуя в слободе и доме, лаванда, согласно канону о фимиамах, способствовала воздержанию и покою чувств. Колдун предполагал, кому обязан чудесной лавандой и прочими услугами. Мастер Леонард не замедлил подтвердить. «Да, чуть не забыл. Старею, память никудышная. Ваш товарищ просил сообщить, что причин для беспокойства нет. Ну, я пойду. Вам надо отдохнуть, сударь». Кожевник грузно поднялся, но малефик ухватил его за полу кафтана. «Обождите, друг мой». Чудное обращение вместо традиционного «мастер Леонард» вырвалось само собой, непроизвольно. Хозяин остановился с доброжелательством, глядя на гостя. Ни малейшего удивления не отразилось в маленьких голубых глазках мастера. Словно каждый светлый день его дом штурмовала легкая кавалерия, а столичные штучки баловали кожемяк любезностями. Он стоял, смотрел, пока Андреа собирался с духом. Малефик втайне недоумевал по поводу въедливости, немало несвойственной Мускулюсу ранее, но промолчать и не задать один докучливый, неэтичный, слишком личный и, в сущности, не имеющий значения вопрос... Нет, не мог. «Скажите, что вы испытываете, когда...» Следующее слово далось с трудом, словно дипломированный колдун произносил его впервые. «Когда колдуете?» Ничего не изменилось в грубом мужицком лице кожевника. Ни единая жилка не дрогнула, в отличие, скажем, от ведьмы Мелис, для которой тема шмагии была оскорбительной и болезненной. Швеллер задумался, простецки почесал в затылке, как если бы гость всего лишь предложил естественную и привычную для обоих беседу. «Не мастак я рассказывать, сударь. Наверное, то же, что и вы, не в обиду будь сказано. Руками разные делаю, слова всякие говорю. Яси легче и становится. А то что же это выходит? Лежит и лежит колода колодой. Жалко ее. Вот и помогаю. Встает Яся. Гуляем мы с ней по холмам и долинам. Разговоры ведем. Раньше мало говорили. Так хоть сейчас отведем душу. Вы представьте, что в силах Едвиги моей помочь, и сразу поймете, что да как. Уяснили, сударь? Не очень. Поймите правильно, друг мой, я практик. Для меня результат важнее собственных действий. А если результата днем с огнем не сыщешь... И я этот, ремесленник. Похоже, слово «практик» не тем краем легло на язык Швеллеру. Вы, сударь, знаете... Если сказать это и сделать то, то значит грянется молодец озими и обернется, скажем, тараканом. Всякий раз, как станете говорить и делать, грянется и обернется. Хошь лови его, хошь дави. А я знаю другое. Если в дубилку, помимо кебрача, сумаха и лирного корня, еще подбавить ирису болотнику, то кожа окрасится в желток. Сколь раз не подбавляй, столько и окрасится. Ну, а теперь представьте, что мы оба все сразу знаем. И про молодца таракана, и про ирис болотник. Да подлинно знаем, только по-разному. В мое колдовство никому и глазком не заглянуть. А из вашей желтой кожи никаких сапожков не сшить. Важно ли это, если мы знаем, умеем, делаем? Эх, ну, сказал ведь, не мастак я излагать. Андреа подумал, что он похож на лекаря-неумеху. Не кожевник с его теорией шмаги, а Андреа Мускулюс со следующим вопросом. Взял, значит, ланцет и ткнул наугад в красное, живое, распахнутое настежь. «Простите меня, мастер. Простите ради вечного странника, ради путей его нескончаемых. Но ведь вы понимаете, что все это лишь плод вашего воображения». Что всего этого нет, что все понарошку, как детские кулички. Не дурак, сударь, конечно, понимаю. Ну и что? Малефик смешался, не зная, что ответить. А кожевник продолжил, задумчиво тревожа пальцами мочку уха. Убедиться, наверное, хотел, что не оторвали в свалке. Все я понимаю, мастер-колдун. Все до последнего ремешочка. Плод понарошку. Могучий кожемяка говорил спокойно, без стеснений или обид, даже улыбался чуточку. «Спасибо мастеру Янышу, что набрел на мой дом. Не минул я трицу стороной. Не иначе судьба на старости лет оглянулась. Многому он меня научил. Без него я бы, как слепой кутенок, самоходом тыкался. Пойду я, сударь. Хорошо бы еще к Едвиге заглянуть. Отдыхайте». Леонард отправился прочь, а колдун остался в постели. Переваривать рассказ хозяина. Мастера Яныша он переварить не смог, сколь не старался. Как приходил на ум парень с корягой наперевес, так и сжога от этого мастера терзала. Ох, дела наши! Я тут взял на себя смелость. В дверь шагнул Фортунат Свях. Прежний Фат, щеголь и насмешник, памятный по встречам в ретийском универмаге. Что, согласитесь, было затруднительно в местной одежде, при отсутствии галунов, кружев и плюмажа на шляпе. Но охотнику удалось. Бородка торчала копьяцом, в глазах плясали отчетливые бесенята. Кандидат в государственные преступники был готов к приключениям. «А ведь он мне рад», — опешил Андреа. «Честное слово, рад. И не только из-за приказа Серафима. Интересно, какие частные интересы к скромному колдуну лелеет господин Винатор? Войди он снова в фавор, останется ли столь радостен и приветлив? Да, я успел оценить. Благодарю вас, мастер Фортунат». «К чему такой официоз? Или мы не напарники? Ваше дело — наше дело, общее. Какой процент обещали вам с девичьих кож?» Шестую часть, опоздав заткнуть себе рот, брякнул колдун. «Неплохо, неплохо. Думаю, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы сумеем выбить у скупердяя Просперо как минимум пятую часть, а то и четверть. Вершок пополам, договорились?» Уловив в лице Андрея раздражение, охотник мигом сменил тему. А колдун остался недоумевать, шутил Фортунат или нет. Скорее всего, нет. Хотя Малефик был скверным физиогномом и мог ошибиться. Нюхая фиалку, сорванную невесть где и невесть когда, охотник приблизился к постели. «Как самочувствие?» «Изрядно. Пожалуй, встану». «Ни в коем случае. Вам требуется отдых. Скажу честно, в доме Мелис вы заставили меня попотеть. Ваш плетень был лучшим из лорик, с которыми мне довелось сталкиваться. Поверьте, дружище, магистерская степень стучится в вашу дверь». Когда мы вернемся в столицу, я лично обращусь в деканат с петицией». Цвях оборвал грандиозные планы на полуслове, видимо, вспомнив, кто он и где находится. «А сейчас я бы рекомендовал вам сон золотой. От 30 до 42 минут. Если нет возражений, готов оказать услугу». Трудно было не согласиться, особенно после бурных событий последних дней. Сон золотой являлся изобретением волхва-кантикулярия Жан-Пьера Беранжа, внука портного и сына швеи, выбившегося в люди исключительно благодаря таланту и обаянию. Восстанавливая силы и упорядочивая резерв маны, придавая лицу здоровый цвет, душе резвость, а телу юношескую бодрость, этот сон имел одну заковыку и один побочный эффект. Так, пустяки. Сон золотой требовалось навевать, а, следовательно, возникала нужда в присутствии опытного коллеги. При попытке самостоятельно ввести себя в транс Беранжа дело завершалось болью в висках и головокружением, чувствами, сходными с глубочайшим похмельем, и не более того. Побочный же эффект заключался в следующем. Навевая сон, маг-коллега временно впадал в состояние, сходное с тихим помешательством. В итоге безумие накладывало отпечаток и на сон. Грезы, являясь спящему, выходили зачастую вещами, но самого невнятного толка. Сходные грезы возникали у омфалосских пифий, накурившихся лаврового листа. Только пифии, избранницы пупа земли, от рождения умели толковать любые самые сумасбродные видения, в отличие от чародеев, сторонников вышних импереев, а посему людей нрава скорее педантичного, нежели интуитивно-прозрительного. Чаще всего сны забывались без последствий. «Буду вам весьма признателен». Взмахнув рукой, охотник на демонов отмел все благодарности. «Дескать, сочтемся, свои люди». Мускулюс и не сомневался, что сочтутся, рано или поздно. В лице Фортуната Цвяха проступило сумасбродство, характерное для блиц-навивания. И Малефик погрузился в золотые объятия сна. Девочка-одуванчик сидела на поляне под дождем. «Дождик, дождик, перестань, здесь не мокрые места». Капли сплетались в нити, тонкие, прочные. Нити тянулись к земле, траве, палым листьям. Диким плющом заплетали лес, мир, жизнь. На кончиках нити танцевали марионетки. Крошечные человечки, куклы водили хоровод. Там, затянутой тучами выси, смутно маячила большая женская фигура в плаще. Плащ был окрашен синькой. Даже в слякоти мороси видно, какой он синий. Нити тянулись к рукам дамы в плаще, укрытым подтяжкой тканью. Девочка с интересом следила за пляской марионеток, шевеля пальчиками. Гибкие, тонкие, звенящие, словно тетива лука, пальчики трогали, ласкали, поддергивали и подтягивали. Тихо-тихонько, осторожно-аккуратно. Чтоб дама в плаще не заметила. А дама и не замечала. У нее, дамы-кукольницы, вон сколько забот. Что ей одна-другая пустяковина? Меньше, чем ничего. Ну, упал куколка Яныш с разбитой головкой. Ну, рухнул от свинцового ядрышка, пущенного из умелой прощи. Дернулся, смешно засучил ножками, замер. Провисла ниточка. А девочка-одуванчик пустила морщинки по лаковому личику, скорчила гримаску и потянулась безымянным пальчиком. По ниточке, словно по струночке, туда-сюда, вжик-вжик. Встал куколка Яныш живей прежнего. Ядрышко мимо шваркнуло, а парнишка в пляс пустился. Вон по сей час танцы строит. Ну, рубанули сабелькой по пупсику Леонардику. Ловко так рубанули, с оттяжечкой. Порвалась у толстого пупсика ниточка. Лежит, не моргает. А у девочки в уголках рта морщинки залегли. Славные морщинки, вкусные. Будто ребенок на печенице взирает. Схватить со стола не решается. Или старушечка-вострушечка, корга голодненькая, за мясным прилавком наблюдает. Отвернется дурачок-мясничок, отвлечется, ухватит костлявые пальчики шмат грудинки. Ишь ты, ухватили, связали ниточку, да так славненько. Бери, пупсик Леонардик, колышек, иди махать дальше. Минула тебя сабелька вострая, еще попляшешь. Что там еще? Опоздали колдуны-марионеточки, а прачнички у забора танцуют, в дом ломятся. Ну, это вовсе чепуховина. Тут дернули, там крутанули. Никто и не опоздал, никто и не ломится. Будем жить-поживать, медовый пряничек жевать. Сидит на поляне дитя в желтом платьице. Чей-то одуванчик, знать бы чей. Тянется из-под тишка к ниточкам. Здесь главное, чтоб дама в плаще не почуяла. Дамы, они злющие. Что снилось? Фортунат Цвях был в трезвом уме и здравой памяти. Весел, доброжелателен. Бред какой-то, честно отозвался Малефик. Разгадывать сон он и не пытался, прекрасно зная, чем заканчиваются попытки копаться в сне золотом. Предположить, что лесное дитя есть демон-альтруист в свободном состоянии, причем демон-хранитель, чьи врожденные способности, ибо маны у демонов нет и колдовство им недоступно, заключается в вытаскивании симпатичных личностей из жизненных передряг. Все естество протестовало против таких допущений. Радовало другое. Сущность Малефика просто кипела от переполняющей ее маны. Боясь поверить в чудо, Андреа осторожно погрузился в собственные недра. Овал небес! Свершилось! Впервые в жизни великая безделица случилась с ним во время сна, а не при опостылевшем бодании с забором. Что же это получается? Это теперь можно будет накапливать резервы и сублимировать запасы, подобно учителю Просперу, лежа в гамаке или на диване. Ай да мускулюс! Ай да сукин сын! Бурно выражать свою радость колдун постеснялся, но Фортунат и так все понял. Присел на краешек ложа. «Я счастлив, что вы снова готовы творить чудеса. Но, полагаю, нам сперва необходимо объясниться. Хочу предупредить, моя история длинна и вызывает сомнения». «Ничего», — усмехнулся колдун. «Время у нас есть. Сомнения не демоны. Их и вызовешь, и обуздаешь». Давайте сомневаться вместе.